Пассажиры парома смотрели на меня круглыми от удивления глазами. И белые, которых было всего 7 человек, включая 2 женщин, и черные, которых на палубе было не менее 150. Ведь по мне сразу было видно, что я шарахался по лесу не одну неделю, потому что камуфляж весь испачкался и провонялся, а в нескольких местах даже порвался. А еще у меня за плечами болталась сумка не просто ручной, а прямо-таки кустарной работы. Уровень каменного века, никак иначе. Между тем и европейцы, и негры знали, что белому, вроде меня, в джунглях делать нечего, тем более в пьяном виде, а я был откровенно пьян, и безоружному. И теперь 7 человек почти в открытую ужасались моему безрассудству и поражались счастливой звезде, что помогла мне выбраться из столь опасной авантюры, как поход в дикие конголезские джунгли. Остальные 150 недоумевали, как получилось, что меня не сожрали какие-нибудь ловкие, но голодные дикари. А мне было плевать. В сумке у меня лежали 2 бурдюка с вином пана. Остальное казалось неважным. Вообще-то поначалу бурдюков было 6, а сумки 3. Очень уж я переживал, что мне не хватит топлива, чтобы добраться до Кисангани. Все-таки вино – это не спирт и даже не самогон. Расходуется гораздо быстрее. Пришлось даже пожертвовать автоматом, чтобы наверняка исключить смерть от жажды. Козлобородый уверял, что это глупо, потому что опасно. Только мне ли опасностей бояться? Тем более, что со мной оставался охотничий нож. А сам я, между прочим, Геракл. По большому счету, я оказался прав. Автомат не понадобился. Зато вина хватило вполне. Пусть не до самого Кисангани, но до этого убогого городишки. Черт его знает, как он называется. А я именно и рассчитывал добраться до людей, пока в глотке окончательно не пересохло. Потому что там, где есть люди, проблему спиртного всегда можно решить. Зато недельный поход сквозь джунгли пролетел весело и почти незаметно. Единственным минусом этого 7-дневного путешествия можно считать полное отсутствие женского общества. Из дам по дороге я встретил лишь самку гориллы, но и та быстренько спряталась в зарослях, пока ничего плохого не случилось. Поэтому джунгли я покинул очень опасным для любых теток в возрасте от 15 до 85, а голодал. Наличие цивилизации на пароме, что вез меня через реку в городишко, ощущалось в полную силу. Главным образом обилием женского пола. А если и не обилием, то количеством вполне достаточным, чтобы удовлетворить мои потребности, ставшие за последние дни совсем-совсем снисходительными. Потребности были пока визуальные. Но я надеялся, что по прибытии в городок визуальными контактами дело не ограничится. После 10-дневного-то воздержания, хо! Правда, обе европейки, находившиеся на палубе, поспешили отвернуться, едва уловив мой взгляд. Я для них значил не больше, чем какой-нибудь дикарь из тех самых джунглей, в которых меня носило. А то и меньше. Потому что европеец, добровольно променявший цивилизацию на дикие джунгли, не просто дикарь, а чокнутый дикарь. Себя они чокнутыми не считали, потому что покинули цивилизацию не по своей воле, а исключительно в силу обстоятельств. Скорее всего, находились здесь по рабочей необходимости. Одна-то уж точно, потому что всем своим видом стремилась подчеркнуть, что является собой эталонный образец бизнес-леди. Для вязчего эффекта с обеих сторон ее фигуру подпирали 2 амбала с черной кожей. Может, местная, может и не очень, но явно охранники. Это, кстати, могла бы и не отворачиваться с брезгливой миной. Я бы ее и сам 10-й дорогой обошел. Ледышка вроде Афины. И того же примерно возраста. Вряд ли, конечно, целка, но это скорее минус, чем плюс. Если до сих пор не научилась получать удовольствие от секса, то шансов научиться нет даже в теории. А вот вторая европейка была ничего так себе. Молоденькая, симпатичная, с длинными темно-русыми волосами. Узкие джинсы прекрасно демонстрировали упругий зад и выгодно подчеркивали длину стройных ног. А еще рядом с ней не было телохранителей. Отирался, правда, некий длинный субъект, тоже белый и, кажется, имеющий на нее кое-какие права. Так что можно было предположить, что русоволосая не сама по себе в жопу Черной Африки забралась, а, скажем, решила сопровождать сосланного туда мужа. Героическая девушка, ежели так. Как истинный герой, воспетый еще древними греками, я бы не отказался провести с ней несколько ночей, чтобы, так сказать, дать мастер-класс. обучить нелегкому ремеслу героя. Но она тоже отвернулась, стоило на нее посмотреть. Очень жаль. Поведение этих двух носительниц женских половых признаков показало, что и остальные европейки, если таковые в городе найдутся, вряд ли бросятся утолять мою половую жажду. Но я не очень-то расстроился. Потому что в этот самый момент какая-то негритянка лет 16 улыбнулась мне во весь рот. Я не знаю, кем казался ей, но уж точно не чокнутым дикарем. Может, просто огромным бородатым мужиком, от которого она вдруг захотела родить такого же огромного бородатого сына. Который лет через 30 трахнет другую 16-летнюю негритянку, которая родит от него. И так далее до бесконечности. Девица, говоря откровенно, красотой не блистала, но я нынче был невзыскателен. Основное женское оборудование, надо полагать, было при ней, а о большем я и думать не стал. Просто подмигнул ей и нечаянно отрыгнул. Вино у Козлобородова, кажется, не добродило. Доигрывало уже в желудке. А от этого я постоянно отрыгивал. Между прочим, и самку гориллы спугнул отрыжкой. Не хватало еще эту девицу спугнуть. Но нет. Девица отнеслась к моей оплошности с философским спокойствием. Только еще шире заулыбалась. Подумаешь, недозрелым вином мужик опился, эко невидаль. Зато он большой и сильный, и может наплодить таких же больших и сильных мужиков. А это куда важнее какой-то вонючей отрыжки. В качестве благодарности за такую снисходительность, а заодно и в качестве первого шага к более тесному знакомству, я хотел было достать бурдюк с вином и предложить ей выпить. Но не успел. Выше по течению кто-то начал строчить из автомата. Исходя из того, что все, кто был на палубе, поспешили принять горизонтальное положение, я предположил, что стреляют по парому. И тоже улегся. Несколько позже всех. Ну и что? Во-первых, чтобы проанализировать ситуацию, мне потребовалось какое-то время. А во-вторых, я даже потею вином. О какой поспешности тут можно вести речь? Следом за автоматной очередью послышался стук лодочного мотора. Чем-то на нее даже похожий, только эффект производил куда более скромный. От него не хотелось упасть ничком и вжаться в металл палубы. От него хотелось глумливо захихикать, потому что такой стук с головой выдавал почтенный возраст механизма. Почти как у меня. Но я-то лучше сохранился. Не стучу на бегу поршнями, сдерживаю себя. Уловив веселое кудахтанье, толстая негритянка, лежавшая напротив, подняла голову и шикнула на меня. «Чего смеешься, дуралей? Это бандиты!» «Я не смеюсь!» — прохрипел я. «Я кашляю! У меня в горле першит! Жажда! Дай титьку пососать!» Негритянка яростно плюнула в мою сторону, хоть ей было очень неудобно это делать. Потом снова уткнулась в рифленый металл палубы, ворча что-то про чокнутых европейцев, которых давным-давно нужно в полном составе выпроводить за пределы прекрасной зеленой Африки, которую они загаживают своим перегаром, оскорбляя похотливыми шутками и даже топчут коваными берцами. Берцы, кстати, не мешало бы забить европейцам в глотку, чтобы разом избавиться и от перегара, и от сомнительных острот. Эмоциональная речь негритянки заставила раскудахтаться не только меня. В компанию набились 16-летняя девица, строившие мне глазки, и трое негров, лежавших в пределах слышимости. Так мы хором и кудахтали под аккомпанемент ворчания рассерженной Матроны. Прямо какой-то лежачий курятник, стыдно сказать. А лодочный мотор, каким бы древним ни был, свое дело все-таки делал. Уже через несколько минут раздался усиленный матюгальником голос. «Останови машину! Останови машину, говнюк, эту рубку обстреляем!» Судя по всему, требование до адресата дошло. Гулкий шум, гнездившийся глубоко внизу в машинном отделении, затих, и палубный металл перестал реагировать на него мелкой нудной вибрацией. И вообще наступила тишина, если не считать все того же шума лодочного мотора, теперь уже с вызывающей частотой раздающегося над водной поверхностью. Между прочим, в основном в сторону парома. На то, чтобы добраться до цели, много времени не понадобилось. Мотор затих, лодка стукнулась о борт, и по металлическому трапу зацокали многочисленные башмаки. Я приподнял голову, чтобы взглянуть, кто на сей раз желает облегчить карманы мирных граждан. «Ах, Африка, черт бы тебя драл! Где-то люди стремятся в космос, а у твоих лучших сынов заботы те же, что и 1000 лет назад». Налетчиков было 8 штук. Размерами они заметно уступали ребятам Лу, с которыми довелось пересечься в Южном Судане. Но ведь в этом деле главное не размер, и даже не наличие оружия, как я с удивлением убедился, а беспредельная наглость. Потому что с оружием как раз у грабителей было туго. Автоматами располагали лишь двое. Еще двое имели пистолеты. Остальные держали в руках кто тесак, а кто дубинку. Атаковать такими силами паром с парой сотен человек на борту было более чем рискованно. А они атаковали. Потому что наглость города берет. Я же слегка погоревал по поводу того, что оставил автомат у Козлобородова. Как красиво можно было бы сейчас перещелкать пришельцев одного за другим. Но им повезло. Я предпочел тащить сквозь джунгли лишнюю торбу с вином. С другой стороны, о чем жалеть? Выбирая между вином и автоматом, я всегда буду отдавать предпочтение вину. А налетчики, меж тем, с чувством полного удовлетворения осматривали палубу. По всему было видно, что поведением пленников они довольны. На шоколадных рожах цвели улыбки. Но поскольку главной целью их визита было отнюдь не наслаждение покорностью, то уже очень скоро один из них скомандовал. «Поднимайтесь! Приготовьте сумки к осмотру! Заранее достаньте деньги и драгоценности! У нас мало времени! И без глупостей! Если кто-то попробует поиграть в героя, пришьем сразу!» Народ начал медленно подниматься. Поднялся и я, правда, опять чуть позже остальных, но это исключительно потому, что перед этим решил смочить горло. Пить лежа вообще сложно, это только у пта хорошо получается, после 2000 лет тренировки. А если делать это из бурдюка, то вдвойне, поэтому я был весьма сосредоточен на процессе. Призыв принять вертикальное положение застал меня врасплох. Пока завязал бурдюк, пока спрятал его обратно в сумку, вот и припоздал. Впрочем, моя нерасторопность никаких последствий не имела. Негр, что принял на себя руководство операции, продолжал спокойно раздавать указания. «Пьер, Тома, вы двигайте по правому борту. Бык, давай по левому, а я по центру пройдусь. Чича, за мной!» И они принялись за дело. Сноровисто потрошили пассажирские сумки, у самых наивных и послушных выхватывали из рук заранее приготовленные деньги и драгоценности. Разок даже золотые серьги из ушей выдрали. В общем, классический налет. Долго ли, коротко, а обладатель второго автомата, первый болтался на шее главаря, он же бык, шерстивший левый борт, добрался до русоволосой красавицы и ее бледного спутника. Негры, те с изымаемым имуществом, расставались достойно, попросту засунув язык в жопу. Особого добра, о котором можно жалеть и биться за него насмерть, они отродясь не имели, так что у бандитов проблем не возникало. А у бледнолицего переростка, видимо, было с собой нечто, с чем он не желал расставаться ни за какие коврижки. Либо просто решил покрасоваться перед дамой, что вообще глупо, когда к тебе обращается человек с автоматом. Тем не менее, он умудрился наговорить быку что-то такое, отчего налетчик осерчал и сунул в зубы длинного свой черный кулак. Русоволосой показалось, что в сценарии этого не было, и, недолго думая, она подскочила к быку, пнула его туфлей в голень и несколько визгливо сообщила, что настоящие джентльмены так не делают. Если в сценарии написано, что это ограбление, то джентльмены грабят людей, а не бьют их кулаком в зубы. Тот факт, что на правом фланге буквально перед этим то ли Пьер, то ли Тома, короче, кто-то из вооруженных пистолетом парней с мясом выдрал серьги из уха какой-то негритянки, был русоволосый проигнорирован. В данный момент она целиком отдалась делу защиты своего бледнолицего спутника. Без сомнений, какое-то героическое зерно в этой крошке присутствовало. Я бы с удовольствием поковырялся в ней чем-нибудь, чтобы найти это зерно. Хо! Бык, в отличие от меня, ее порывы не оценил. Он даже не стал дослушивать до конца лекцию о джентльменском поведении грабителей. Слишком обиделся, что его пнули по ноге. И, презрев красоту и молодость той, что изливала перед ним свои чувства, он стукнул ее кулаком по голове. Совсем не по-джентльменски, зато на редкость доходчиво. Русоволосая резко замолчала и даже пошатнулась. Но на ногах все-таки удержалась. Из чего я заключил, что это всего лишь качественный нокдаун. Прекрасное средство, чтобы заставить кого-нибудь заткнуться. А бык, подозреваю, добивался именно этого. И лишь добившись тишины, Грабитель рассмотрел, что за фурия его атаковала. Результат поразил его настолько, что он прервал процесс отъема денег у пассажиров и окликнул атамана. «Эй, Лала, я эту девчонку с собой беру!» Будь Лала настоящим атаманом старой закваски, он бы послал быка с подобным заявлением куда подальше. Но в команде черных братьев то ли вовсю царила анархия, то ли демократические начала зашкаливали. Словом, Лала, окинув избранницу быка недовольным взглядом, только прогудел. «Нужна она тебе! Ладошкой, что ли, работать разучился?» Бык даже не подумал отвечать. Схватив русоволосую за локоть, он дернул ее к себе. При виде такого безобразия Длинный сделал решительный шаг вперед. Я было подумал, что он под стать своей девчонке, тоже с героической начинкой, даром что выглядел как солитер. Но в этот момент бык стрельнул в Длинного коротким взглядом, и тот сразу сник. Нет, солитеры героями не бывают. Нокдаун в самом деле получился очень качественным. Русоволосая даже не сопротивлялась, когда налетчик, взгромоздив ее на плечо, тащил к трапу, а затем и в лодку. На Бледного в этот момент смотреть было не жалко, потому что смотреть на него всегда было жалко, и со временем это чувство притуплялось. Зато об уносимой девице я слегка погоревал. Хоть она перед этим и отвернулась от меня, как стыдливая институтка, от использованного презерватива. Просто я наверняка знал, чем закончится для нее это увеселительное путешествие. И однако не собирался бросаться на ее защиту. Даже не потому, что меня встретили бы два автомата и два пистолета. Настоящего героя такие пустяки не остановят. А Геракл, без ложной скромности скажу, эталон героя. Только в настоящий момент передо мной стояла совсем другая задача. Я должен был отыскать Диметру и передать ей послание Афины. Именно в этом заключался мой очередной подвиг, а не в том, чтобы под пулями черных братьев спасать какую-то девицу, у которой, ко всему прочему, имелся официальный защитник. Не моя вина, что он этой роли не соответствовал. С уходом быка процесс ограбления окончательно застопорился, потому что тот унес с собой не только русоволосую красавицу, но и второй автомат. Облегчать же народ под прикрытием одного единственного Лала не рискнул. И правильно сделал. Все-таки в случае заварушки придется иметь дело с двумя без малого сотнями людей. А две сотни человек на один автомат — это много. Это и на два автомата много. Но на один совсем много. Так что Лала рассудил правильно. Не успел я подумать эту лестную для него мысль, как черномазый без денег заинтересовался сумкой, которую я, не имея возможности глотнуть вина, время от времени нежно оглаживал. Лала был уж совсем рядом и просек это дело. А для того, чтобы подойти вплотную, ему хватило десятка шагов. Я чертыхнулся про себя. Вот невезуха. И надо было ему заинтересоваться именно мной. Что у тебя там? Его руки лежали на автомате, и когда он указывал на сумку пальцем, это получалось так лениво расслабленно, что даже завидно стало. Топливо. «Покажи!» Я еще раз чертыхнулся, теперь уже вслух. Показывать ему вино не хотелось. Оно, конечно, было сделано паном, а не Дионисом. К тому же чутка не выигрывалось. Но люди-то и такого пока делать не научились. Отберет, как пить дать. А с этим ограблением еще неизвестно, когда я до городка доберусь. Что же мне, по его милости, в сухомятку время коротать? Налетчика мои затруднения не волновали. Видя, что я медлю с выполнением приказа, он резко выкинул вперед руку и, схватив сумку за лямку, дернул на себя. Студенисто колыхнувшись, торба переместилась мне почти на живот. В следующий момент Лала полоснул по ней невесть откуда появившимся ножом. Распорол от края до края, вместе с бурдюками. Нож оказался весьма острым. 16 литров превосходнейшего вина выплеснулись на палубу, наполнив воздух тяжелым, но крайне притягательным ароматом. И я, еще даже не осознав всей глубины постигшей меня утраты, схватил подлеца за затылок и лицом вонзил в свою грудь, прошептав срывающимся от горя голосом. «Что ж ты натворил, паскудник? Это ж мой последний запас был!» Сознание каким-то краешком зафиксировало, что у налетчика, окажется, сломался нос. А может, и не только нос. В любом случае, Лала вдруг обмяк и стал как тряпка, даже нож выронил. Пришлось придержать его, чтобы не сполз на палубу. Такой поворот слегка привел меня в чувство, и я запоздало осознал, что вообще произошло. Стоявшие вокруг люди тоже осознали. И Томас с Пьером, два оставшихся владельца огнестрельного оружия, тоже. Один из них навел на меня пистолет и потребовал: «Эй, ты! А ну отпусти его!» Второй оружием угрожать не стал, только крикнул в сторону лодки: «Давай быстрее, бык! Что ты там возишься?» «Ну, сейчас!» — донеслось из-за борта. «Свяжу ее, чтоб не сбежала!» Я все еще держал Лала в объятиях, и у первого начали сдавать нервы. Даже голос его стал визгливым и противным, когда он выкрикнул: «Пусти его, бугай чертов! Я непонятно говорю, что ли?» Он стоял спиной к целой прорве народа. А я нервничал только от того, что я прижимал к себе его шефа, который, к слову, все равно был уже ни на что не годен. Логики ноль. Да еще и визжит. Прямо не мужик, а истеричка какая-то. И я взмолился: «Кто-нибудь! Ну, стукните его по голове, в конце концов!» Сразу пять рук взметнулись в воздух, и пять различных предметов, от женской сумочки до газового ключа, опустились на макушку нервного грабителя. За своего шефа он больше не переживал. Их сознания встретились на каких-то неведомых уровнях. По палубе прокатилась легкая суета. Пассажиры, внезапно выяснившие, что их намного больше, в меру способностей сотворили справедливость, избавившись от остальных налетчиков, включая обладателя последнего пистолета. Все было сделано быстро и с неумолимой решительностью. Никто из грабителей даже пикнуть не успел. Пикнул, и куда громче, чем нужно, длинный солитер. Первым делом он вскинул вверх руки и патетически, словно со сцены, произнес: «Сандра! Моя невеста!» Потом кинулся к борту и свесился через леера. «Развяжи ее, негодяй! С твоими дружками покончено!» Требование, хоть и произнесенное идиотским тоном, было вполне обоснованным. Только бык его выполнять не пожелал. Он сидел в лодке, при нем были автомат и заложница. При таком раскладе я бы тоже никаких претензий слушать не стал. Пока я возился с Лала, освобождая его от ненужного больше оружия, бык короткой очередью заставил лечь всех, кто осмелился подойти слишком близко к борту. И солитера тоже. После чего запустил мотор и направил лодку вверх по течению. Так что, когда я справился с автоматом, до него была уже добрая сотня метров. И он продолжал удаляться, кидая суденышко то вправо, то влево. Мне оставалось лишь проводить его тоскливым взглядом, что я и сделал, так и не осмелившись выстрелить. Потом покосился на столпившихся рядом людей и с надеждой спросил: «Выпить у кого-нибудь есть? Эти свиньи все мое вино угробили. Никогда не прощу». Выпить тут же нашлось. Кто-то еще не успел забыть, что это я обезвредил Лала, и мне в руку скользнула бутылка дешевого местного пойла. Проигнорировав тот факт, что пойло дешевое и местное, я с жадностью припал к горлышку и примерно на третьем глотке был контужен узконаправленным воплем. «Почему вы не стреляете? Этот подонок увозит мою невесту!» Хуже нет, когда ты делаешь себе пероральную инъекцию алкоголем, а тебе в ухо начинают что-то орать дурным голосом. Орал, само собой, солитер. Я мог определить это, даже не оборачиваясь. Но я все-таки обернулся. Взял его за морду и оттолкнул. Только это было единственное, что я сумел с ним сделать. А потом местное пойло, которое я с такой жадностью глотал, стало у меня посреди пищевода, посреди дыхательного горла, посреди мозга, позвоночника и прямой кишки. И я не мог уже даже кашлять, хотя это было все, чего я на тот момент желал. Неведомым образом, добравшись до борта, я свесился через него и все-таки сумел пару раз кашлянуть. Только ожидаемого облегчения не получил. Приоритеты изменились. Теперь мне хотелось сделать вдох. Всего один малюсенький вдох и больше ничего. Только кто же мне позволит его сделать? Дурной мозг внезапно развеселился. Если я сейчас помру, задохнусь или утону, вывалившись за борт, Афина получит еще одну смерть обитателя горы. Положит ее в свою копилку и запишет на счет гипотетического убийцы. И только я буду знать, что никакого убийцы не было, что моя смерть — нелепейшая случайность. Скорее всего, такая же случайность, как и смерть Афродиты. Хотя, о чем это я, собственно? Я тоже не буду знать, потому что боги лишены такой роскоши, как загробная жизнь. Боги после смерти просто размазываются по вселенной, не оставляя по себе следов. Пшик — и все. Перед глазами уже плыли светляки, когда пробка в горле внезапно дала трещину. Я с хрипом втянул немного воздуха, трещина стала шире. Кашлянул пару раз, еще раз вздохнул, и стало почти хорошо. Слезились глаза, болели легкие, но я уже мог дышать. Это было почти счастьем. Мои губы помимо воли растянулись в глупейшие ухмылки, и я, наконец, отвернулся от реки. На палубе человек 5 пинали солитера. Не сильно и не целеустремленно, скорее для острастки. Чтобы впредь неповадно было под руку говорить. Солитер скрючился, но даже это сделал как-то по-дурацки. Вместо того, чтобы закрывать голову, он прижал к животу руки и прикрыл их коленями. Шулер, что ли? Или пианист? Впрочем, по голове его все равно никто не пинал. Всеми забытый автомат валялся неподалеку. Я подобрал оружие и посмотрел вверх по течению туда, где скрылась лодка. Или, правильнее сказать, должна была скрыться. Причем давным-давно. Но не скрылась. Потому что мотор старый, а бык, обладатель целого автомата, однозначно занимал в банде место повыше рулевого или моториста. Теперь одно наложилось на другое. Мотор заглох, и налетчик не мог сообразить, как запустить его снова. А неумолимое течение, между тем, исподволь уносило лодку обратно к парому. Я могу порвать льву пасть. Могу какое-то время удерживать на плечах ту неведомую хрень, про которую Атлант заливал, что это край небосвода. Но снайпер из меня всегда был никудышный. Именно поэтому я не стал стрелять в быка в прошлый раз, хотя тогда до него было чуть больше сотни метров, а сейчас почти полкилометра. Но меня вдруг посетила невероятная уверенность. Чувство, частенько баловавшее меня во времена горы. И сейчас я словно вернулся назад во времени, снова подпитываясь ее всемогуществом. Поднимая автомат, я был уверен на все 100, что попаду именно туда, куда прицелюсь. Для начала в мотор, чтобы окончательно лишить быка надежды, а потом в него самого, чтобы он с горя не порешил заложницу. И у меня получилось, да. Радостный вопль, вырвавшийся из сотни глоток после того, как быка выбросила за борт, навечно зафиксировал этот факт в истории. Теперь оставалось только дождаться, когда лодка поравняется с паромом и подтянуть ее багром. Почему сразу не стрелял, брат? Какой-то негритенок, восторженно пританцовывая, уже протягивал мне бутылку с тем самым адовым пойлом. Мне дозаправиться надо было. Я взял бутылку и похлопал ее по этикетке. Пока этой вашей дряни не выпью, вообще не знаю, с какой стороны автомат заряжается. А, шутишь, брат, догадался негритенок. Это не дрянь совсем,